Глава 12. Часы бессмертия, часть 11. Стоп, теперь прокрути назад. Отправив Го Чан Чена на задание, Джао Юньлань поехал обратно на улицу Гуанмин 4. Войдя в офис, он первым делом три раза от начала и до конца пересмотрел видеозапись с пересечения университетской дороги и переулка. В дневное время офис ССО выглядел опустевшим. Внутри находилась лишь одна девушка-офицер, лет 20 на вид. Ее волосы были забраны в простой хвост, открывая красивый и гладкий лоб. На лице легкий макияж. Хотя глаза девушки были полузакрыты, и казалось, что она расслаблена и почти засыпает, ее руки двигались очень проворно. Была видна лишь верхняя часть ее тела, форменной одежде. Нижняя же скрывалась под накинутым на ноги пледом. Она, не двигаясь, сидела в кресле, и если бы не ее цветущий вид, можно было подумать, что девушка серьезно больна. Плед был слишком длинным, и часть его сползла на пол, поэтому Джао Юньлань нечаянно наступил на него, потянув вниз. Показавшийся под открытым участком блестящий змеиный хвост шевельнулся. Девушка, не отрывая глаз от видео, быстро вернула плед на место. На столе стояла табличка с именем Джу Хун. Проигрываемая видеозапись перемежалась помехами от влияния непонятного магнитного поля. Изображение часто прерывалось и покрывалось снежными хлопьями. По сути, внутри не оказалось почти никакой полезной информации. Убийство случилось в небольшом переулке, в то время как камеры были установлены вдоль основной дороги. Лишь короткая встреча Ли Цянь и погибшая Лу Жо Мэй попала в поле зрения. На экране высветилось 22:20, как и говорила Ли Цянь. Именно в это время фигура девушки показалась на выходе из ворот кампуса и, перейдя дорогу, зашла в супермаркет. Через 5 минут девушка вышла из магазина. Тут и произошла их встреча с погибшей Лу Жо Мэй, которой Ли Цянь вежливо кивнула. На записи было видно, как Лу Жо Мэй, перейдя дорогу, направилась в сторону переулка. Казалось, Ли Цянь рассеянно проследила глазами за уходящей девушкой. Выражение ее лица было нечетким, качество видео оставляло желать лучшего. Тем не менее, словно чего-то сильно испугавшись, она вдруг отшатнулась назад. Полузакрытые глаза Джу Хун, уже несколько минут пристально следившей за происходящим на дисплее, вдруг широко открылись, отчего на светло-коричневых цвета абрикосовых косточек радужках стали видны вертикальные нечеловеческие зрачки. Выглядело это немного странно. «Она же смотрит на фонарь?» Джао Юньлань кивнул. «Можешь четче показать область под фонарем?» Джу Хун попыталась вручную увеличить изображение, но качество картинки оставляло желать лучшего. «Нет, это все, что я могу». Джао Юньлань, немного помолчав, сказал: «Через 2 дня отправлю тебя на курсы повышения квалификации. Поднимешь там свой уровень технической подготовки». Девушка жестом показала на свое бедро. «Курсы длятся 2-3 года, а у меня это раз в месяц. Как мне постоянно отпрашиваться на 3 дня каждый месяц?» Джао Юньлань и бровью не повел. «Ну что сказать, что у тебя менструальной боли не можешь, глупая женщина?» Девушка какое-то время молчала, потом сказала: «Шеф, ты просто вдребезги разбиваешь все мои фантазии о тебе». «Знаешь, что я шеф, и все еще смеешь развратно обо мне думать?» Джао Юньлань чуть надавил на голову девушки. «Бонуса лишиться хочешь?» Глаза девушки прищурились. Высунув тонкий раздвоенный язычок, она быстро облизнула губы. «Переспи со мной, и буду работать на тебя бесплатно». Джао Юньлань склонил голову и, ухмыльнувшись, посмотрел на девушку. «Правда?» Джу Хун промолчала. У нее внезапно возникло чувство, что еще немного, и она буквально продаст себя в рабство, а ее бесстыжий начальник не применет воспользоваться случаем. «Пытаешься соблазнить начальника в рабочее время», – засмеялся Джао Юньлань. «Поздравляю, Джу Хун. От нашего офиса именно ты в этом году поедешь на курсы партпросвещения. Повысишь, так сказать, уровень сознательности». Пожалев, что вовремя не закрыла рот, Джу Хун поспешила сменить тему разговора. «Если оно не хотело, чтобы его заметили, то камеры ничего не могли заснять. «Не думаю, что у девушки есть дар ясновидения. Скорее всего, она смогла его увидеть, потому что прикасалась к солнечным часам». Джао Юньлань оперся о стол и постучал по нему пальцем. «Насколько я знаю, на солнечных часах почти всегда выгравирован круг сансары, в основном отображая символику значения. Что такого особенного в этой штуке?» «Вообще-то, когда ты об этом упомянул, я кое-что вспомнила». Джухун нагнулась, выдвинула ящик стола и вытащила книгу в старомодном переплете. «Я одолжила это у главы подземного мира. Будет время, внимательно изучи. Тут говорится, что основа этих часов выполнена из осколка камня трех существований. Задняя сторона выложена взятыми с одного боку чешуйками черных рыб, обитающих в реке Забвения. Они около метра длиной, жесткими, словно шпат, плавниками». Джао Юньлань кивнул, показывая ей продолжить. Джухун открыла книгу. «По легенде, при сотворении мира Паньгу отделил небо от земли, разделив инь и ян. Границей подземного мира стала река Забвения. Позднее, так как живых существ становилось больше и больше, управлять мирами становилось все труднее, поэтому были построены врата преисподней. До их сооружения существовали четыре святыни, которые позднее по разным причинам затерялись в мире людей. Эти солнечные часы – одна из них». Джао Юньлань взглядом следил за пальцами Джухун, скользившими по страницам манускрипта, и заметил, что под словами «солнечные часы бессмертия» была выполнена мелким шрифтом приписка из двух слов «одолжить долголетие». Примечание переводчика. «Одолжить долголетие» – молиться о продлении жизни больного за счет сокращения жизни молящегося. «Одолжить долголетие?» – нахмурив брови, произнес Джао Юньлань, тут же вспомнив необычный призрак, следовавший за Ли Цянь. «Точно. Я же просил тебя разузнать насчет Ли Цянь. У нее кто-нибудь умирал недавно?» «Да, бабушка. Она умерла в конце августа». Джао Юньлань, откинувшись назад, запрокинул голову и медленно затянулся сигаретой. «Скорее всего, это оно. Неудивительно, что старушка может появляться в течение дня. Ее душа притянулась к камням трех существований. А девушка-то врет и не краснеет. Отобрала жизнь у старушки, как не стыдно. Тень от стрелки солнечных часов движется с утра к вечеру. Чешуйки взяты только с одного бока черных рыб реки Забвения. Только старые могут забрать жизнь у молодых. Наоборот, это не работает». «Джао Юньлань, неужели в этот раз ты все неправильно понял?» Она махнула рукой и, словно из воздуха, вытянула листок из бамбуковой бумаги. Она положила его на ладонь, после чего на листке проступило имя Ли Цянь, ее гороскоп по дате рождения и несколько строчек, прочитать которые не было возможности, так как они были словно подчищены и переписаны заново. Джухун сказала: «Я попросила администрацию преисподней помочь. Дата рождения и смерти Ли Цянь действительно искусственно поменялись, только ее жизнь не удлинилась, а наоборот, стала короче». Джао Юньлань в удивлении вскинул бровь. «Часы бессмертия, часы бессмертия. Три раза прокручу камень трех существований. Моя половина жизни к твоей половине жизни. Родившись не вместе, но вместе умрем», — прочитала Джухун. «Означает, что, имея часы бессмертия, можно отдать половину своей жизни мертвому человеку и умереть вместе с ним, когда придет его время. 2 года назад бабушка Ли Цянь почти умерла. Скорее всего, именно тогда девушка и отдала половину своей жизни ей». Джао Юньлань молча слушал. «Пока тебя не было, я навела справки о девушке. Хотя Ли Цянь и родилась в городе, жила она совсем не тут. Вместе с бабушкой они жили в деревне. Я позвонила туда, и мне рассказали, что бабушка воспитывала ее с детства, а родители, уехав на заработки, так больше и не вернулись обратно. У нее еще есть младший брат. В то время за рождаемостью следили очень строго, поэтому ее родители... Понимаешь теперь?» Джао Юньлань утвердительно хмыкнул в ответ. Джухун продолжила говорить. «Староста деревни сказал, что 2 года назад у старушки случился ишемический инсульт. Все думали, что она умрет, но каким-то чудесным образом та выжила. Однако не без последствий. Чуть позднее у нее обнаружили болезнь Альцгеймера. Иногда его называют старческим слабоумием. Скорее всего, оно было вызвано повреждением нейронов, произошедшим при инсульте. Сначала она стала забывчивой, затем болезнь все усугублялась и усугублялась. Она перестала узнавать людей вокруг, ее умственные способности также сильно ухудшились. Через полгода Ли Цянь поступила в городской университет. Ее родители были вынуждены забрать ее и постаревшую мать в город. Значит, она использовала эту штуку для обмена своей жизни на бабушкину, тогда, когда старушка серьезно заболела. Цзяо Юньлань стряхнул пепел с сигареты. Она жила в родных краях. Скорее всего, там и нашла старую семейную реликвию. Теперь все понятно, тем не менее, не пойму, чего об этом молчать-то? Зачем надо было мне врать? Может быть, еще что-то, о чем мы не знаем? Джухун развернула кресло, положила руки на подлокотники и взглянула на Цзяо Юньланя. Ее глаза с вертикальными зрачками, хладнокровного присмыкающегося, должны были пугать. Тем не менее, вместо этого ее взгляд был полон нежности. Она произнесла: «Как думаешь, если есть на свете человек, которого ты любишь настолько, что отдаешь половину своей жизни, а он вдруг вновь умирает на твоих глазах, то как бы ты себя при этом чувствовал?» Лицо Цзяо Юньланя оставалось равнодушным. Он лишь нахмурил брови, словно все еще сомневался в чем-то. Прослушав душещипательную историю, он ни капельки ей не проникся. Наоборот, он словно изучал ее, пытаясь обнаружить скрытые уловки. Джухун на минуту даже засомневалась, кто именно из них был хладнокровным существом, и только вздохнула. Цзяо Юньлань лишь пожал плечами. «Ну хорошо, госпожа Джу, и что же ты мне посоветуешь?» Ли Цянь часто закупалась в онлайн-магазинах, я проверила список ее покупок. Большая часть из них – это продукты для ухода за пожилыми людьми. Карманных денег у нее не так уж и много, почти все она зарабатывала репетиторством или написанием работ за деньги. Другие девочки стараются покрасоваться, она же на себя почти внимания не обращает. Как по мне, это характеризует ее как хорошего человека, и ничего с этим делом ее не связывает. Ну, не хочет она рассказывать, что с того, зачем вконец ее затравливать? Это все еще ничего не значит. Иногда люди пытаются вещами заменить отсутствие чувств. Ответил Цзяо Юньлань. Джухун ничего не ответила, но на ее лице можно было легко прочесть: «Ты безжалостный, бездушный тип». «Хм, ладно», — произнес Цзяо Юньлань. «Предположим, как ты и сказала, она действительно отдала часть своей жизни старушке. Если та мертва, то почему девушка все еще жива? Может, какая-то случайность? Может, старушка умерла раньше положенного ей срока?» — ответила Джухун. «Лин Цзин передал мне список сбежавших призраков вчера. Я проверила, старушки там нет. Она просто осталась снаружи, не понимая, что умерла. Ее душа через часы бессмертия присоединена к живому человеку. Кто знает, может, так она и осталась незамеченной посланниками тьмы?» Цзяо Юньлань задумался. «Кстати...» «Что?» – спросила Джухун. «Я тут случайно вспомнил кое-что. Не знаю, проверяла ли ты, но Ли Цянь и Лу Жомэй внешне выглядят очень похоже. Даже прически почти одинаковые. Сзади их почти не отличить друг от друга, да еще и одеты они были в тот день одинаково. Лу Жомэй умерла сразу после встречи с Ли Цянь. Подумай, Ли Цянь использовала часы бессмертия, значит, ее тело должно было пропитаться воздействием святыни, которая может скрыть от посланников тьмы. Таким образом, тот побег... «Ты имеешь в виду, что с самого начала голодный призрак охотился на Ли Цянь?» Глава 13. Часы бессмертия, часть 12. Цзяо Юньлань потушил сигарету и быстро вытащил телефон из кармана. «Проклятие, уже стемнело, там только этот кусок мусора. Нет, надо самому пойти». «Это тот новичок, что испугался, когда впервые к нам пришел?» – спросила Джухун. Цзяо Юньлань повернулся к ней с мрачным выражением на лице. «Да, кстати, где письмо?» Не осмеливаясь взять письмо в руки, Джухун лишь кивком показала на край стола. Он и сам его уже видел. Угольно-черный конверт с ярко-красной надписью «От рассекателя душ главе отдела, лично в руки». Внутри оказался лист атласной бумаги. Письмо начиналось с вежливо-формальных слов. Далее шла информация о сбежавшем голодном призраке, и в самом конце приписка. Этой ночью, в первый большой час суток, оповещаю о запланированном посещении. Заранее прошу прощения за неудобства. В нетерпении ожидаю нашей встречи. Строчки письма были выписаны столь элегантно, что походили на произведение искусства. Стоило Джао Юньланю вскрыть письмо, как Джухун в ужасе отодвинулась на стуле подальше от него. «Рассекатель душ, он не бог, не демон и не призрак, бессмертен ли он, тоже не ясно. Легенды гласят, что он был рожден в самых глубинах преисподней, из тьмы, смрада и страданий. Управляя воздушным потоком, он меняет свою форму, появляясь из ниоткуда. Меч его возник из кровавого пламени, взметнувшегося к небесам, и преобразованного воздушным потоком. Считается, что он способен отделять добро от зла, распознавать верность. Именно поэтому он и был назван рассекателем душ. Боги на 33 небесах, демоны на 18 ярусах преисподней, люди на земле, его клинок мог рассечь душу всего и всех. Быть может, именно из-за этого его боялись все. Все, кроме Джао Юньланя. Один он, несмотря на толстокожесть и напускную безалаберность, чувствовал, что за мрачной личиной жестокого рассекателя душ скрывается вежливая и мягкая персона. Единственным недостатком он находил лишь его некую старомодность, отображающуюся в присылаемых письмах и манере речи. Увидев реакцию девушки, он лишь спешно проглядел содержание и, сложив, сунул письмо в карман. «Все нормально. Позднее можешь идти. Вечером передай смену Ван Джен. Следующие 2 дня ног у тебя не будет. Нажимать на педали авто будет сложно, соскользнет еще. После работы сразу домой. Не шатайся нигде, лучше хорошенько отдохни. Да, и еще. Свяжись с Линдзином. Если там ему больше делать нечего, пусть поспешит обратно. Нечего ему прохлаждаться в преисподней». Узнав, что ей не придется кое с кем столкнуться, Джухун с облегчением кивнула в ответ. «Я ушел». Джао Юньлань поспешил наружу, на ходу набирая номер Го Чанчена. Поняв, что звонит не кто-то, а его шеф, Го Чанчен тотчас вытянулся по стойке смирно. «Чего так долго трубку не поднимал?» Беспокоясь, тут же спросил Джао Юньлань. «Что-нибудь случилось?» Язык Го Чанчена словно в узел завязался. Странно. Только сегодня утром он смог вымолвить несколько слов перед ласковым шефом. Но сейчас, услышав его голос по телефону, его храбрость тут же испарилась. Может, потому что голос шефа по телефону звучал очень холодно? Слушая, как дыхание стажера все больше и больше ускорялось, Джао Юньлань начал подозревать, что телефонный звонок напугал его чуть ли не до сердечного приступа. Поэтому, когда Го Чанчен уже почти стал задыхаться от нехватки воздуха, Джао Юньлань, вздохнув, сказал: «С тобой еще кто-нибудь есть? Если есть, позови этого человека к телефону. Если нет, то передай трубку Дацину». С облегчением Го Чанчен молча передал трубку Шэнь Вэю. К счастью, на профессора Шэня можно было положиться. Он в нескольких словах быстро объяснил, что произошло с Ли Цянь, в какую больницу ее положили и в какой палате она находится. Закончив, он спросил: «Дело студентки Ли Цянь все еще...» Едва он начал говорить, как в трубке послышалось шипение. «Алло?» – переспросил Шэнь Вэй. Джао Юньлань что-то говорил, но его голос звучал с перебоями, поэтому Шэнь Вэй ничего не мог понять. Он сделал 2 шага по направлению к окну. На первый взгляд казалось, что он ищет место, где сигнал ловится лучше. Но незаметно от Го Чанчена он приоткрыл занавески и выглянул наружу. Одновременно с этим он, явно не слыша собеседника, продолжил переспрашивать. «Алло, что вы говорите? Вы меня слышите?» В этот раз голос Джао Юньланя звучал очень четко. Шэнь Вэй услышал, как тот вскричал: «Черт! Сейчас же! Уходите оттуда!» Перед глазами Шэнь Вэя пронеслась черная тень, отчего он непроизвольно моргнул. Тут же в палате погас свет, а стекло рядом с профессором разлетелось на осколки. Рядом раздался громкий вой черного кота Джао Юньланя, и Шэнь Вэй почувствовал, как что-то пронеслось мимо его лица, обдав вонючим, гнилостным смрадом, подкрепленным резким запахом крови. темноте никто не заметил, как Шэнь Вэй, вытянув руку, крепко схватил что-то в воздухе. Мгновение, и в его руке зажат красный кровавый червь, которого он тут же сдавил, сохраняя нейтральное выражение лица. Глубоко вздохнув, он постепенно скрыл свою ужасающую духовную энергию. В трубке все еще слышался голос Джао Юньлань. Он пытался что-то говорить, но шум от помех был слишком сильным, поэтому его слова были почти неразличимы. Вокруг воцарился хаос, вопли кота, звук чего-то падающего. Затем громкий удар, и то, на что он был направлен, с шумом обрушилось, снеся стул. Потеряв сигнал, в этот момент телефон автоматически отключился. Шэнь Вэй максимально повысил яркость экрана мобильного и поднял руку, чтобы осмотреться. Незнакомый мужской голос тут же выкрикнул: «Осторожно!» – кричал Дацин, предупреждая об опасности. Кот свалил на пол стул, о который Го Чан Чен тут же споткнулся и упал, растянувшись на полу. Рука Шэнь Вэя наткнулась на ручку деревянной швабры, стоящей в углу. Он крепко сжал ее и сделал выпад вперед, одновременно с этим быстро отклонив верхнюю часть тела назад. Тут же мимо его головы пронеслась черная тень, с громким визгом врезавшись в деревянную ручку. Шэнь Вэй опустил руку, ручка метлы была сломана пополам. Черная тень бесшумно промчалась мимо него, почти неразличимая для человеческого взгляда. Она быстро понеслась к лежащей в больничной кровати Ли Цянь. Девушка, все еще находящаяся под действием успокоительного, лежала без сознания. К этому времени глаза всех находящихся в палате постепенно стали привыкать к темноте. В свете экрана мобильного Шэнь Вэй увидел тень. Ее пасть была открыта как минимум под углом в 90 градусов, отчего голова выглядела похожей на расколотую дыню. В этот раз Го Чан Чену не повезло упасть в обморок. Он мог лишь остолбенело смотреть. Его сердцебиение замедлилось, в голове была лишь пустота. Вся кровь в теле прилила к конечностям. Он выглядел словно раздавленный кузнечик, от резко подскочившего давления ему казалось, что его лицо раздулось вдвое. Лишь одна мысль бешено стучала в его мозгу. «Что это? Что это?» Черная тень выглядела как человек с очень тощим, словно высохшим и похожим на скелет телом, и ужасающе огромным животом. Две верхние конечности превратились в пару огромных серпов. Замахнувшись и беззвучно завопив, тень устремила их к животу Ли Цянь. Только тогда голос Го Чан Чена наконец прорезался. Но только беспрерывное «А-а-а-а-а» вылетело из его рта. Лицо Шэнь Вэя посуровило. Он молниеносно бросился вперед, но, успев сделать всего один шаг, замер, увидев силуэт женщины, ставшей перед кроватью Ли Цянь. Непонятно, откуда там появилась старушка, невысокого роста, грузноватая, со смешным пучком на голове. Возникнув из воздуха, она изо всех сил широко раскинула руки и, не щадя своего тела, пыталась загородить лежащую на кровати девушку. Шэнь Вэй быстро, пока никто не заметил, отступил назад. Одновременно с этим он поднял сбитый дацином железный стул и, размахнувшись, ударил им тень. Метко врезавшись в туловище тени, стул буквально разорвал его на две части. Тварь яростно зарычала, словно взбесившийся орангутанг. Обе половинки туловища, качаясь, повисли по обе стороны. Тем не менее, словно в ночном кошмаре, место разрыва тут же закипело, будто вода в кастрюле. Большие и маленькие пузыри появлялись и лопались. Рот твари раскрылся еще шире, издавая ужасный вой, обе половины, бешено раскачиваясь, начали понемногу сливаться вместе. «Оно срастается! Оно опять срастается!» Громко завопил Го Чан Чен, только прибавляя безумия к уже происходящему вокруг хаосу. Шэнь Вэй, бросившись вперед, подхватил улетевший через кровать стул и вновь ударил по монстру. Движения интеллигентного и утонченного профессора были абсолютно точны. В то время как остальные дрожали от страха и не знали, что предпринять, он практически размозжил тварь на 7 или 8 кусков. Абсолютно не запыхавшись и даже не покраснев от усилий, он отбросил стул в сторону. Палата на 2 секунды погрузилась в тишину. В это время Дацин, вскочивший на кровать возле головы Литсянь, пошевелил усами и сказал: «Не стойте столбом, живее! Это голодный призрак! Стулом его не убить! Вы лишь благодаря удаче подавили его живой энергии! Теперь оно разозлится еще сильнее!» Шэнь Вэй поднял голову, на несколько мгновений в молчании уставившись на черного кота. «Да, да, вы не ошиблись!» — серьезным выражением на морде сказал Дацин. «Я говорю, вы уже спокойно, железным стулом, расправились с голодным призраком, так что давайте пока остановимся на этом. Быстрее же!» Непонятно, был ли профессор Шэнь морально устойчив, или же его уровень восприятия был намного выше обычного, тем не менее не успел Дацин замолчать, как он быстро наклонился и поднял Литсянь на руки, беспрекословно следуя указаниям кота. Затем он лишь спросил: «Что насчет старушки?» «Неважно. Она последует за нами. Не беспокойтесь о ней. Это не человек, а всего лишь новообразованный призрак», — ответил кот. «О!» произнес Шэнь Вэй и, решив полностью отбросить вопросы о сущности происходящего, позвал: «Молодой офицер Го, поторопитесь». Го Чан Чен с его раскрытым ртом и сжавшейся в плечи шеей представлял собой странное зрелище. Держа девушку на руках, Шэнь Вэй, повысив голос, вновь крикнул: «Молодой офицер Го!» Го Чан Чен, словно очнувшись от сна, забарахтался на полу, напоминая шевелящегося щупальцами осьминога. Наконец, изо всех сил, напрягая конечности, он приподнялся. «Я...» «Откройте мне дверь, пожалуйста», — сказал Шэнь Вэй. Мозг Го Чан Чена, отключившийся, словно сгоревший от нагрузки центральный процессор, просто зафиксировал команду. Не до конца осознавая услышанное, он поспешил распахнуть дверь палаты. В коридоре было абсолютно темно. Ни докторов, ни медсестер, они словно испарились. Все палаты были пусты. Весь этаж словно превратился в дом с привидениями. Черный кот, несмотря на внушительный вес, довольно резво бежал впереди. За ним шел несущий на спине девушку Шэнь Вэй, а Го Чан Чен, шатаясь, ковылял позади. Их шаги громким стуком раздавались в тишине коридора. Непонятно, то ли от раскрытого где-то окна, то ли еще от чего, но волоски на шее стажера время от времени обдавало холодным ветерком, что пугало его. Разум Го Чан Чена, наконец, начал немного проясняться. Он чувствовал, словно что-то следовало за ними. Глава 14. Часы бессмертия, часть 13. Несмотря на это, Го Чан Чен не собирался смотреть назад. Он вырос со стариками, которые свято верили во всевозможные суеверия. Одно из них было самым распространенным – никогда не оборачиваться назад, идя по темной дороге. Иначе оба пламени на плечах погаснут, и призраки придут за тобой. Тем не менее, как бы Го Чан Чен не пытался сдержаться, мысли о произошедшем в палате все еще кружились в голове. Чем больше он об этом думал, тем больше ему хотелось обернуться. Он чувствовал, что та штука гонится за ними, и ему казалось, что то и было плевать на всякое там пламя на плечах. С его-то огромным, похожим на пузо беременной женщины животом и серпообразными конечностями, Го Чан Чен потрогал свою шею и подумал, что она настолько тощая, любой ее запросто перережет. Его богатое воображение тут же подсунуло ему воспоминания о мертвой Лу Жо Мэй в узком переулке. Стажер не видел тела, только фотографии молодой девушки с разрезанным животом, но одного этого ему хватит на 3-4 месяца кошмаров. «Посмотреть назад. Не смотреть назад. Посмотреть назад». Этот вопрос без остановки крутился в голове Го Чан Чена, отчего на его лбу выступил холодный пот. Стажер поднял руку, вытирая лоб и невольно ускоряя шаги. Вскоре он поравнялся с остальными. В этой ситуации его внимание непроизвольно было обращено к Шэнь Вэю. Он хотел броситься к профессору, уцепиться за бедро и заорать: «Помогите!» Го Чан Чен не был человеком, способным лицом к лицу встретиться с конфликтной ситуацией. Для него убегать было таким же инстинктом, намертво заложенным в генах, как для котов питаться мясом и рыбой. Сейчас все его гены просто вопили, что самым безопасным было находиться между Шэнь Вэем и котом. Конечно, прикрывать отступление почетно, но он был слишком испуган для этого. В этот момент шаги Шэнь Вэя внезапно стихли. Ли Цянь начала приходить в себя, но еще полностью не проснулась. Голова девушки начала сползать с его плеча, поэтому профессор был вынужден остановиться и слегка поправить положение лежащей на его спине девушки. Не понимая причины, Го Чан Чен также остановился. Странно, он не только не прошел вперед, но все еще находился в самом конце. Стажер слегка повернулся, не поворачивая головы, и скосил глаза назад, скользя взглядом по стене. Сейчас он словно пытался защитить всех, кто был впереди. «Я полицейский», — вспомнил Го Чан Чен наконец. «Я полицейский. Я полицейский. Я полицейский». Стажер вновь и вновь повторял эти слова про себя, словно пытаясь придать себе уверенности и храбрости. К сожалению, слова «я полицейский» не были всемогущим заклинанием. В конечном счете они были абсолютно бесполезны. Он все так же был до смерти напуган. Пока пытался подбодрить себя, Го Чан Чен вдруг понял, что перед его глазами все начало расплываться. Подняв руку к лицу, он встретился взглядом с ошарашенным Шэнь Вэем. Го Чан Чен обнаружил, что плачет. Стажер понимал, отчего Шэнь Вэй выглядел ошеломленным. Всего час назад он был обыкновенным профессором, преподающим в университете. Сейчас же он на личном опыте столкнулся с целой кучей странностей. Опустим тень, пытающуюся разорвать человека, так тут еще и говорящий кот и полицейский, который плачет от страха. Вообще-то Го Чан Чен и сам не понимал, от чего плачет. Тем не менее, он тут же осознал, что слезы, по сравнению с любыми другими выражениями чувств, быстрее помогают выплеснуть эмоции и уменьшают страх. По крайней мере, больше, чем повторение фразы «я полицейский». Сделав глубокий вздох и зарыдав еще сильнее, он, всхлипывая между рыданиями, завопил: «Бегите! Быстрее! Я останусь! Я защищу нас!» Шэнь Вэй промолчал. Сегодня он столкнулся со слишком многими странными вещами и, пожалуй, уже начал понемногу привыкать. Они продолжали двигаться в таком странном порядке. Внезапно черный кот стремительно бросился к лестнице и побежал вниз. Оба человека с бессознательной девушкой поспешили за ним. Шэнь Вэй все еще использовал телефон Го Чан Чена в качестве фонарика. Пока они бежали, свет от экрана нечаянно скользнул по углу стены, и прежде чем он смог что-то рассмотреть, Го Чан Чен испустил нечеловеческий крик. Несмотря на непрерывные рыдания и вой, а также непривычную для домоседа Го Чан Чена физическую активность, воздуха в легких у него, видать, еще оставалось достаточно. Шэнь Вэй, наклонившись, пригляделся и увидел в углу ребенка. «Нет, скорее эмбрион, очень худой и маленький, намного меньше новорожденного и выглядевший на месяц не больше. Головка, покрытая редким пушком, походила на сдавленный мячик. Сквозь деформированные кости черепа был виден мозг. Личико его было искривлено, беззубый рот широко разинут. Оно безмолвно валялось в углу, словно пособие для медицинского института, уставившись на них пустыми, деформированными глазницами. «Хорош орать!» — прикрикнул на стажера Дацин. «Это больница! Здесь полно инь, таких существ сколько душе угодно! Не будь таким наивным, тупой человечишка!» Шэнь Вэй немного севшим голосом спросил. «Что это такое?» «Нерожденный, абортированный ребенок!» Дацин подцепил лапой существо в углу. Оно, издав мяукающий вопль, исчезло. «Не теряйте время! За нами голодный призрак гонится! Быстрее же!» Наверное, Дацин в прошлой жизни был не котом, а вороной. Настолько каркающим звучал его голос. Го Чан Чен и Шэнь Вэй, уже и сами, почувствовав тошнотворный запах, поспешили ускорить шаги. В пылу беседы они уже покинули второй этаж экстренной помощи и побежали по первому этажу. В этот раз они услышали звук шагов позади. «Что это?» Схлипывая, закричал Го Чан Чен. Странно, но сейчас туман в его голове словно рассеялся. «Разве голодный призрак не тень? Почему его шаги настолько тяжелые?» «Блядь, да я же тебе все четко разъяснил! Мы в больнице! Бесконечный цикл жизни и смертей, скопление всякой гадости! Чего ты еще не понял?» – заорал на него Дацин. «И вообще, что ты против излишков веса имеешь? Я толстый, ну и что с того? Мы толстяки не воруем, к женщинам не пристаем, толстяки лучшие!» Шэнь Вэй уже со счету сбился, сколько раз за этот вечер он просто не знал, что сказать. Он просто не мог представить, как Джао Юнилань справлялся со своими сотрудниками и о какой серьезной работе могла идти речь в такой атмосфере. Несмотря на то, что он нес человека на спине, Шэнь Вэй не выглядел уставшим. Его дыхание также оставалось ровным. Видя, что черный кот вот-вот окончательно взбесится, он тоном терпеливого учителя, разговаривающего с проблемным ребенком, спросил: «Ладно, ладно, вы двое, не ссорьтесь. Киса, где тут выход?» «Не называй меня этим глупым именем, смертный!» Дацин все еще бесился. «Божественный котик!» — попытался сменить тон Шэнь Вэй. «Кажется, этот коридор бесконечен, и мы бегаем по кругу. Позвольте узнать ваше высокое мнение на этот счет». Дацин резко остановился, и Шэнь Вэй, почти наступив на него, в последнюю минуту чудом отступил в сторону, опасно покачнувшись при этом. Го Чан Чен, как дохлая собака, привалился к стене, задыхаясь и икая от рыданий. Насторожив уши, Дацин слегка наклонил круглую голову в бок. Его глаза слабо мерцали в тусклом свете фонарика. Через некоторое время он повернул голову и сказал: «Мы столкнулись с призрачной стеной». В этот раз тяжелые шаги послышались впереди. На стене появилась неясная тень. Она шевелилась, словно живая. Тщательно присмотревшись, можно было заметить несколько десятков человекоподобных силуэтов, трепыхающихся, корчащихся, безмолвно вопящих, рвущих друг друга на куски, сливающихся друг с другом. День за днем они не хотели умирать, здесь они существуют, не уходя, топчутся на месте, завидуя живым, страстно желая ощутить их дыхание, но не могут приблизиться. Призраки, враждебно настроенные, отчаявшиеся. «Бежим!» Дацин подумал, что именно это слово он чаще всего орал весь вечер. Ему бы еще стартовый пистолет в лапы, и он точно готов проводить спортивные игры. Три человека и один кот ввалились в кладовую, оказавшись последним, Го Чан Чен захлопнул дверь. Он навалился на нее всем телом, обтирая ржавчину. И только после того, как нащупал замок и смог его защелкнуть, он всхлипнул и позволил себе расплакаться, с трудом веря, что все еще жив. Только теперь, дотронувшись до своей шеи и ощутив прикосновение, он поверил, что она все еще на месте. Положив Ли Цянь в сторонку, Шэнь Вэй поспешил к двери, помогая стажеру придвинуть все, что было внутри кладовой, чтобы ее заблокировать. Не успели они перевести дух, как что-то с силой ударилось в дверь снаружи, отчего перепугавшийся Го Чан Чен не удержался и просто свалился на пол. После двух или трех ударов снаружи на секунду воцарилась тишина, тут же сменившаяся скрипом острых ногтей по железной двери. Сидевший на земле и опирающийся спиной о дверь Го Чан Чен вздрогнул. Этот звук, словно коснувшийся тело электрический ток, буквально покрыл его тело мурашками. Он повернул голову и посмотрел на Шэнь Вэя. «А я ведь еще не получил зарплату за первый месяц. Смогу ли я хоть взглянуть на нее перед смертью?» Шэнь Вэй понимал, что смеяться в этой ситуации не стоило, но он просто не знал, как еще ему ответить Го Чан Чену. Схлипнув, стажер спросил: «Профессор Шэнь, а у вас есть заветное желание?» Несмотря на то, что Шэнь Вэй казался абсолютно спокойным, он очень тщательно обдумал вопрос Го Чан Чена и только потом кивнул в ответ. «Да, есть человек, я встретил его, между нами ничего нет, для него я просто незнакомец, перекинувшийся парой слов», — мягко ответил Шэнь Вэй, словно не обращая никакого внимания на звук царапающих дверь ногтей. «Но я все еще хочу хоть раз его увидеть». Глава 15. Часы бессмертия, часть 14. Мужчина лет 30, среднего телосложения, на носу очки в широкой оправе, на запястье связка четок из сандалового дерева, На первый взгляд он казался абсолютно обычным человеком. Выйдя из машины, он вытащил мобильный телефон из кармана и, включив режим съемки, направил на свое лицо. Используя больницу в качестве фона, он в кромешной темноте сделал селфи. 1 сентября 2000 года. Время 21:23. Спецзадание во второй больнице Лунчен, восточный район Баота. Ответственный Лин Цзин. Конец. Черный внедорожник резко затормозил позади него. Грубо сдернув ремень безопасности, Цзяо Юньлань выскочил из машины. «Кончай придуриваться! Быстро за мной!» «Там вопрос жизни и смерти, а он селфи снимает», — в сердцах размышлял Цзяо Юньлань. «Твою ж мать! У него в подчинении или нелюди, или пустоголовые идиоты!» Здание больницы было полностью окутано клубами черного дыма. Вокруг не было ни души, а редкие пешеходы, идущие вдоль дороги, казалось, абсолютно ничего не замечали. Цзяо Юньлань дважды набрал номера Го Чанчена и Шэнь Вэя, но ни один из них не оказался в зоне доступа. Громко фыркнув, он резко распахнул больничную дверь. Клок черного тумана быстро понесся к незваному гостю. Даже не притормозив, Цзяо Юньлань проворно пригнулся и выхватил из потайного кармана брюк нож. Развернув его острием от себя, он сделал резкий выпад на полшага вперед и молниеносно разрубил тень пополам. Еще больше теней понеслось на них из недр больницы, поэтому Линь Цзин, шедший позади Цзяо Юньланя, выхватил пистолет и, быстро-быстро бормоча сутры, принялся отстреливать их одну за другой, причем ни один выстрел не пропустил намеченную цель. Этот новичок та еще заноза в заднице. Цзяо Юньлань окинул взглядом тени, полностью заполонившие коридор перед ними. Он чувствовал, словно попал в канализационный сток, забитый волосами. В университете он призрака подцепил, когда отправил его в больницу, там он себе злого духа нашел, куда ни пойдет, везде к нему призраки цепляются. «Форма — это пустота. Позднее я проведу ритуал для него», — ответил Линь Цзин. Цзяо Юньлань больше не мог сдерживать раздражение. «Пустота в твоей башке! Или говори по-человечески, или заткнись!» Линь Цзин спокойно закончил сутру. «Пустота — это форма. Твою мать!» Линь Цзин, немного помолчав, скорбно заметил. «Шеф, усмирите свой гнев, не потакайте материальным желаниям». Наверное, именно из-за вот этих талантов он свою работу и ненавидел. Глубоко вздохнув, Цзяо Юньлань зажал нож в зубах и достал из кармана желтую бумажку. Подняв ее в одной руке, другой он нащупал зажигалку и чиркнул. Бумага быстро, словно сухой хворост, загорелась. Хлоп, и всех оставшихся призраков мгновенно охватило огнем. Пламя, поглотившее их, взметнулось на метр в высоту. Вскоре бесчисленное количество призраков было буквально слизано его языками. Весь коридор был охвачен жаром, словно вырываясь из пасти дракона. Газоподобное пламя с ревом уничтожало все на своем пути. Линь Цзинь сказал: «О, Амитабха, милосердный Будда!» Лицо Цзяо Юньланя выглядело слегка побледневшим. «И правда, достаточно». Через полминуты в конце коридора остались лишь небольшие, размером с горошину, язычки огня. Словно стремительно бушевавшее недавно пламя было лишь иллюзией. Цзяо Юньлань прошел вперед, нагнулся и, прикурив от оставшегося огня, сунул сигарету в рот. Махнув рукой Линь Цзину в призыве следовать за ним, он открыл дверь в конце коридора и вошел внутрь. Три человека, спрятавшиеся в маленькой кладовой, не знали, что помощь была уже близко. От становившихся все громче и громче царапающих звуков снаружи, дыхание Го Чанчена тоже учащалось. Его нервы опять были натянуты, словно невидимые струны. Он был почти на грани срыва. Шэнь Вэю не оставалось ничего другого, кроме как просто перестать обращать на него внимание. Опустив голову, он не постеснялся спросить у кота: «Что нам делать?» Дацин определенно был котом, многое повидавшим в этом мире. Он спокойно ответил: «Не беспокойтесь. Нам надо еще немного продержаться. Когда вы разговаривали по телефону, Цзяо тут же все понял. Он скоро нас спасет». «Что? В одиночку? Это безопасно? Как он сюда проникнет?» — спросил Шэнь Вэй. Онемев от заботы, прозвучавшей в голосе профессора, Дацин слабо махнул хвостом. «Ничего страшного, он у нас толстокожий, призраки его не сожрут». Шэнь Вэй нахмурился и, размышляя, прислонился спиной к стене. «Мы не можем сами спастись». Дацин искоса посмотрел на него и, не подбирая выражений, просто начал перечислять. «Наша боевая группа выглядит следующим образом. Смертный, мусор, человек-растение и я, всего лишь талисман, приносящий удачу. Как думаете, может нам просто найти пароварку и вчетвером туда улечься, чтобы голодному призраку хоть на зубок хватило?» «Разве я только что не раскрошил его стулом на несколько кусков?» – спросил Шэнь Вэй. «Только потому, что он был голоден и спешил пожрать, он потерял осторожность. Да еще Янь вас двоих его ослабила, из-за этого он ненадолго растерялся, и ваша атака была успешной. Сейчас в больнице полно инь, он, по сути, скорее всего, обожрался. Поэтому-то и тормозит, как от пары коробок снотворного. А? Твою мать! А это как тут оказалось?» Не успел Дацин закончить предложение, как из угла неожиданно раздался визгливый детский смех. Наклонив голову, Шэнь Вэй увидел маленькую девочку, лет 5 или 6, с мертвецки бледным лицом. Она сидела на корточках на полу и, неприятно хихикая, пыталась поймать кошачий хвост. Шэнь Вэй даже не успел рассмотреть, есть ли у нее клыки, как внезапно почувствовал, как что-то тяжелое вцепилось в его тело. Го Чан Чен, словно коала, повис на нем. «Помогите!» Молодой полицейский, который только недавно в слезах провозглашал, что собирается защищать его, сейчас намертво вцепился в профессора. С глазами полными слез он трясся и вопил во все горло так, словно сдерживался весь день. «Призраки! Тут призраки!» Девочка умерла совсем маленькой, скорее всего, ее психика даже не успела развиться, поэтому столь бурное проявление эмоций она тут же приняла за новое развлечение. Бросив попытки поймать хвост, она радостно перенеслась к ногам Го Чан Чена и восхищенно уставилась на неуклюжего дяденьку. Когда стажер, прищурившись, осторожно наклонил голову и посмотрел вниз, она вдруг высунула язык, выпучила глаза и, продолжая смотреть на него, повернула голову на 360 градусов, в то время как ее тело продолжало колыхаться в воздухе. Го Чан Чен, трижды моргнув, опять перевел взгляд вниз и перестал дышать на целых полминуты. Тем не менее, полностью отключиться ему так и не удалось, поэтому он, воспринимая Шэнь Вэя по-прежнему в качестве дерева, крепко держась за его ноги, попытался вскарабкаться повыше, не переставая громко завывать. «Призраки! Шэнь Вэй продолжал молча стоять, застыв словно статуя, лишь вцепившись в пояс брюк, чтобы предотвратить их сползание от повисшего на нем Го Чан Чена. Стоя между продолжавшими скрести в дверь позади них призраками и крутящей головой призрака девочки спереди, ему казалось, что он попал в дурную комедию. В чуть более чем 10 метрах от них наручное зеркало сути Джао Юньланя окрасилась в кроваво-красный цвет. Стрелки перестали отчитывать время и крутились, словно указатели компаса, но так медленно, что становилось понятно, вокруг них было слишком много нечистых тварей, и это мешало нормальной работе зеркала. Жао Юньлань тихо позвал Линь Цзина. «Фальшивый монах, мои часы опять сломались, и я потерял нить, поэтому поторопись и используй что-нибудь из своих трюков, да поживее». Там люди нашей помощи ждут». Услышав это, Линь Цзин уселся на пол, скрестив ноги, закрыл глаза и, взяв четки в руки, зашевелил губами, читая сутры. Он напоминал старых буддийских монахов, погруженных в медитацию. Тем не менее, Джао Юньлань давно уже привык к его виду, поэтому даже если его лицо и выражало нетерпение, он ничего не сказал. Скрестив руки на груди, он просто ожидал в сторонке. Всего через мгновение Линь Цзин вдруг открыл глаза и закричал «Туда!». Бусины сандаловых четок в его руке громко щелкнули. Линь Цзин с абсолютно пустым выражением лица вскочил и, словно боги указывали ему путь, категорично развернулся и указал направление. «В ту сторону!». Цзяо Юньлань, услышав это, тут же повернулся в указанном направлении и зашагал, спрашивая по дороге. «Почему сегодня получилось определить так быстро?» Шагавший позади него Лин Цзин в свойственной ему неторопливой манере ответил. «Там двое молодых мужчин, переполненных Ян, да и от Дацина, пусть он всего лишь кот, исходит негативная энергия, поэтому-то так заметно». «Двое мужчин?» – переспросил Цзяо Юньлань. «Там разве молодой девушки нет?» «Девушки с ними нет», — ответил Лин Цзин. Цзяо Юньлань нахмурился. Он ничего пока не мог сказать насчет Го Чан Чена. Однако там был Дацин, и пусть он обжора и лентяй, однако профессиональной этики все же придерживался. Еще ведь профессор Шэнь тоже был там. «Это невозможно. Шэнь Вэй не бросил бы своего студента», — выпалил Цзяо Юньлань. Хотя он перекинулся с профессором всего парой слов, Цзяо Юньлань просто чувствовал, что Шэнь Вэй точно не мог так поступить. Лин Цзин, повернувшись к нему, спросил. «Кто такой Шэнь Вэй? Я думал, фамилия нашего нового стажера была Го». Цзяо Юньланю было лень объяснять, поэтому он просто сказал. «Тебе знать не обязательно». Лин Цзин, немного помолчав, продолжил. «В последний раз, когда ты вот так вот мне ответил, ты, вырядившись, бегал, как похотливый кобель, за первой школьной красавицей. Эй, скажи хоть, в этот раз это девушка или парень?» Цзяо Юньлань лишь повернулся к нему и ответил. «О, Амитабха, форма — это пустота». Лин Цзин промолчал. Шагая по темному проходу, Цзяо Юньлань поднял горящую зажигалку и мрачно рассматривал похожие на паучье логово ответвления коридоров вокруг. Почему Лин Цзин сказал, что Ли Цянь с ними не было? Неужели они просто бросили ее? Или же они действительно думают, что именно девушка сейчас с ними? В этот момент Ли Цянь, лежавшая в углу кладовой, молча открыла глаза.